Буран и дома-то на привязи никогда не был, и потому взбунтовался. Уходят в лес без него. Медвежонок топает за хозяином, то и дело оглядывается на визгливый лай дружка, делает остановки и снова быстренько подковыливает, боится отстать. Все дальше и дальше уходят. Прошли луговину, мимо болотца, по кочкам. Вот внимание медвежонка привлек бурундук. Перебежал прогалинку, сделал стойку и тотчас метнулся к подножию кедра. Опять столбиком встал, подергивает мордочкой, сверкает глазенками, присвистнул и по стволу побежал вверх. Медвежонок вознамерился было взобраться туда же, но Костарев оттащил, не позволил. А вскоре повстречали белку, и это наутек. Выгнула хвост и шустренько на кедр. Уже и не видно ее. В густой кроне прижалась к стволу, затаилась. Костарев взял пруток, поскреб по шершавой коре. Белка тревожно зацокала, прыгнула выше. Опять не видно ее. Медвежонку очень хочется наверх. И Костарев не стал ему мешать. Пусть потешится. А он в это время потихоньку уйдет. В самую гущу кроны забрался топтышка. Нет, белки, перемахнула уже на соседнее дерево. Но поиск продолжается. Где-то поблизости разорались кедровки и сойки. Голоса сердитые, грубые. Медвежонок посмотрел вниз. Хозяина нет. И стал торопливо спускаться. На пути попался широкий толстый сук. Надо было облезть его справа или слева, но он не догадался так сделать и уселся на сук верхом. Посидел, поворчал, полез вверх, стал снова спускаться. Но как он не вертелся, все время оказывался сидящим на суку. Наконец, как-то миновал его и шир, быстро скатился по стволу. Скатился и бросился догонять хозяина. Примчался к берегу. Никого нет. Костарев успел проскочить на моторке 200 метров и, повернув за излуку, заглушил мотор. На душе у него неспокойно. А не поздно ли затеял этот эксперимент с отлучением? Все же необходимого материнского воспитания в лесу медвежонок не получил. Каково там ему будет? Ну вот и он бежит берегом, орет, что есть мочи. Рев вперемешку с плачем. Увидел своих, бросился в воду, плывет. Костарев правит навстречу веслами, схватил за загривок и в лодку. Молотит хвостом буран, доволен Костарев, ликует, урчит медвежонок. Застрелял дымом мотор, задирает нос лодка и мчится домой, домой. Гости. Они заявились нежданно. Ларька Талалаев, его друг, конюх, и вертолетчик Василий Трошин. На Ми-2 возвращались из лесопатрульного полета в Большой Васюган. Проверяли, нет ли где пожаров и подозрительных дымков. В дальнем сделали посадку. Оставили в порту пилота, летнаба, двух пожарников-парашютистов, пошли в магазин, взяли пару бутылок и Костареву. В дом заходить не стали. Люди они простые, их устроит вполне летняя кухня, двор и вот этот стол под навесом. В столовую подаваться с выпивкой не очень удобно, а здесь будет самое то. Да и хорошего человека почему не повидать, коли подвернулся случай такой. А насчет закуски? Никаких беспокойств.